провожаем поезда, пишем письма близким, души рядом, но у каждого своя пристань. Не удержали в руках синицу, наверняка влажные ресницы, разные берега. Пытаясь капли слез скрыть, не так просто проститься, так грустно пути в россыпь. Не пропустить бы шанс рвануть в гости, раньше был у нас год весь, теперь только отпуск. Остаемся такими же людьми, но вот скучаем по ним. Дни календаря бросаем в камин, и на душе спокойней, если голос знакомый по телефону снова передаст, что все живы, здоровы. Всегда приятно получить пару строчек по бумаге, почерком или по электронной почте. В общем, самое главное, не забывали, чтобы, а там найдемся в хоромах или трущобах. Куда-то вдаль ездят поезда, летят самолеты, рейсы международные. Родные люди расстаются надолго, но мы всегда будем помнить только с теплом и любовью. Куда-то вдаль ездят поезда, летят самолеты, рейсы международные. Родные люди расстаются надолго, но мы всегда будем помнить только с теплом и любовью. Дай мне пером тот, я пишу сюжет для книги. Лягу пером в тон всем оттенкам линий. Видимо, мне не забыть тот шум и вид из окон. Увы, теперь все позади, эскизами соткано. Между вагонами гул, только искра колес. Куда годы бегут безумной тратой верст. Вот он возраст, безудержный в попыхах. Так непросто быть черствым и подыхать. Свои заботы у каждого, и на письма нет времени. Уже из принципа жажда лишь добиться на премию. И телефон молчит, или абонент занят, и сообщений нет, но кто-то обо мне знает. Друг, привет, знай, я буду тебе писать. И мы живем, пускай по разным полюсам. Я перелистал назад бы все, но уже поздно. Как голоса на записях, мы будем неопознаны. Куда-то вдаль ездят поезда, летят самолеты, рейсы международные. Родные люди расстаются надолго, но мы всегда будем помнить только с теплом и любовью. Куда-то вдаль ездят поезда, летят самолеты, рейсы международные. Родные люди расстаются надолго, но мы всегда будем помнить только с теплом и любовью. Пером вагона и голос диктора знаком до боли. Скажите, кто раздал такие роли? Кому-то воля, уют семейный в доме. Кому дорога не дает покоя? И я будто связанный снова, и слова нет, не хватило. Мне словно челюсти зажали, когда дома отъезжали. Сказать прощай навсегда, покинуть дом родной, любимый. Мой город, тебе вслед кричу я вновь спасибо. И где взять силы проститься мне с пейзажами степей красивых, невыносимых зим, суровых, сивых? Где я родился, был воспитан? Не забыть места, где повстречал я первую любовь, где человеком стал. Мне очень жаль, но тут время как лед. Вроде в руках, но через миг сквозь пальцы уйдет. Все мои прошлые места, как зимний сад, и я прошу тебя, время, верни меня туда однажды назад. Куда-то вдаль ездят поезда, летят самолеты, рейсы международные. Родные люди расстаются надолго, но мы всегда будем помнить только с теплом и любовью. Куда-то вдаль ездят поезда, летят самолеты, рейсы международные. Родные люди расстаются надолго, но мы всегда будем помнить только с теплом и любовью. Куда-то вдаль ездят поезда, летят самолеты, рейсы международные. Родные люди расстаются надолго, но мы всегда будем помнить только с теплом и любовью. Куда-то вдаль ездят поезда, летят самолеты, рейсы международные. Родные люди расстаются надолго, но мы всегда будем помнить только с теплом и любовью.